О, я желаю этого. Я хочу спасти хлебные зерна, еще не раздавленные жерновами. Но вы стреляете в нас, пиктов, когда мы приходим ко рву, чтобы взять немного железа. Вы сжигаете наш вереск, нашу единственную ниву. Вы пугаете нас большими катапультами. Прячетесь за стеной и палите нас греческим огнем. Как я могу помешать моей молодежи слушать слова крылатых шапок, особенно зимой, когда мы голодаем? Моя молодежь говорит, Рим не может ни сражаться, ни управлять. Он берет солдат из Британии. Крылатые шапки помогут нам разрушить стену. Позволь нам показать им тайные дороги через топи. Разве я хочу этого? Нет. Алла шипел точно гадюка. Я сохраню тайны моего народа, хотя бы меня заживо сожгли. Эти двое моих детей сказали тебе правду. Оставь нас, пиктов, в покое. Успокаивай нас, люби нас, корми нас, не приближаясь к нам. Корми, протягивая руку из-за спины. Парнезий нас понимает. Предоставь ему управлять стеной, и я смогу продержать мою молодежь. Он что-то посчитал по пальцам. Первый год без труда, второй с некоторым затруднением, третий, может быть. Видишь, я даю тебе 3 года. Если в течение этого времени ты не покажешь нам, что Рим силен людьми, что он ужасен оружием, говорю тебе, крылатые шапки высадятся на обоих берегах, с двух сторон пойдут вдоль стены, встретятся в середине, и вы, римляне, уйдете. Я не стану печалиться об этом. Однако мне хорошо известно, что каждое племя, помогающее другому, требует за это платы. Нам, пиктам, тоже придется уйти. Крылатые шапки, как жернова, превратят нас вот в это. Он подбросил на воздух пригоршню пыли. «О!» — вполголоса произнес Максим. «Всегда и везде все в руках одного человека». «И все вмещается в одну жизнь», — заметил Алло. «Ты император, но не бог. Ты можешь умереть». «Я думал о смерти», — произнес Максим. «Хорошо. Если этот ветер продержится, к утру я буду близ восточного края стены. И так завтра, во время смотра, я увижу вас двоих и сделаю обоих капитанами стены». «Погоди немного, Цезарь», — остановил его Пертинакс. «Каждый требует платы. Меня ты еще не купил». «Ты начинаешь торговаться? Уже?» — спросил его Максим. «Ну?» «Рассуди меня с моим дядей и ценом, думвиром Галлии», — сказал он. «Тебе нужна только такая безделица, как человеческая жизнь? Я думал, ты попросишь денег или места. Конечно, я отдам тебе ее. Напиши его имя на одной из этих дощечек с их красной стороны. Другая сторона для живущих». И Максим подал ему свои таблички. «Мертвый он мне не нужен», — сказал Пертинакс. «Моя мать — вдова. Я далеко и не уверен, что он выплачивает ей ее вдовью часть. Мне все равно. Моя рука достаточно длинна. В свое время мы просмотрим отчеты твоего дяди. Теперь же до завтра, о капитана стены». Он ушел. Мы видели, как его фигура уменьшалась, когда он двигался по вересковой низине к своей галере. Его окружали скрытые за камнями пикты, десятки пиктов. Он не смотрел ни вправо, ни влево. Скоро вечерний ветер понес его галеру на юг, и, глядя, как он выходил в море, мы молчали, понимая, что земля не часто взращивает подобных людей. Аллу привел лошадей, и в ожидании, пока мы не сядем в седло, держал их, чего никогда не делал прежде. «Погоди немного», — сказал Пертинакс. Он сделал маленький алтарь из нарезанной травы, на него насыпал цветов вереска, а на них положил письмо от одной девушки из Галлии. «Что делаешь ты, о мой друг?» — спросил я. «Приношу жертву моей мертвой молодости», — ответил он. И когда пламя уничтожило письмо, затоптал его ногой. После этого мы поехали к стене, капитанами которой нам предстояло стать. Парнезий замолчал. Дети сидели тихо, не спрашивая даже, окончен ли рассказ. Пек поманил их пальцем, потом указал на дорогу из лесу. «Очень жаль», — прошептал он, — «но вам пора уйти». «Мы не рассердили его?» — спросила Уна. «Он стал такой неласковый и задумчивый. «Нет-нет, подождите до завтра. Оно скоро наступит. И помните, вы разыгрывали сцены из песен Древнего Рима. Едва дети пробрались через свою лазейку, там, где росли дуб, тис и терновник, они забыли о пеке и центурионе».